Психея. Не самозванка, я пришла домой, и не служанка, мне не надо хлеба. Я страсть твоя, воскресный отдых твой, твой день седьмой, твое седьмое небо. Там на земле мне подавали грош, и жерновов навешали на шею. Возлюбленный, ужель не узнаешь? Я ласточка твоя, психея.